данном случае после долгой вынужденной разлуки, встретились не просто два человека, отец и сын. Встретились две эпохи, и ничего тут не подтасуешь, не изменишь. Нельзя же всю жизнь привести к одному знаменателю. «Так вот, Коля», — продолжал он, — «я забираю Ксению и Тимофеевну с собой. Девочку я не отдам. Вопрос решенный. Мне здесь советов не надо». Он поймал внимательный взгляд Николая. «Да-да, не надо. Я о другом хотел поговорить с тобой. Я уверен, Коля, что у тебя впереди большая жизнь. Ты многое можешь сделать, если захочешь, разумеется. Ты взрослый человек и сам вправе решать. По-моему, талант — это прежде всего ответственность. У тебя хорошая голова, и будет жаль, если ты растратишь самые ценные, самые продуктивные годы на ненужные зигзаги, на подходы к главному». «Что вы хотите этим сказать, Тихон Иванович?» — спросил Николай с прямотой молодости. «Я предлагаю тебе, Коля, поехать со мной в Москву». Изумленно взглянув на Брюханова, Николай в первый момент не нашелся, что ответить. Избивая пепел в жестяную пепельницу, перенес все внимание на папиросу. «Ты ведь знаешь, я работаю начальником главка. Он направляет и координирует работу ряда институтов и заводов. В совершенно новой области знания. Большего я тебе сейчас не могу сказать, Коля. Но я верю в тебя и хочу, чтобы ты серьезно отнесся к моим словам. Мои интересы и привязанности здесь ни при чем. Тихон Иванович, подожди, Коля». Брюханов с улыбкой положил ему руку на плечо и насильно заставил сесть. «Твоя сестра и наши с ней отношения здесь не имеют никакого значения. Ты это сразу отбрось». «Ну что, что?» — Брюханов недовольно и жестко сдвинул брови. «Да, я люблю ее по-прежнему. Очень люблю. Ты это хотел знать?» Брюханов видел, какого напряжения стоило Николаю его усилия казаться спокойным и бесстрастным. Он подумал, что перед ним уже совершенно взрослый мужчина, и надо говорить до конца откровенно. «Это не имеет и не должно иметь никакого значения в данном вопросе. Знай, для меня будет большой потерей, Коля, если ты откажешься. Если твоя сестра поступила так, значит, она не могла поступить иначе». «Но почему, Тихон Иванович, почему? К чему это толстовство?» Обнаженная откровенность Брюханова в отношении себя еще больше смутила Николая. «Очевидно, я не мог дать ей того, что ей было необходимо, и что ей дал тот, другой. Очень просто. Просто баба, распущенность, стерва», — грубо оборвал его Николай. «Николай!» В лицо Брюханову густо ударила кровь. «Она твоя сестра. Принципы совести основываются не на родственных отношениях, Тихон Иванович». Не согласился Николай, упрямо сжимая губы, и Брюханов безнадежно махнул рукой. «Ладно, у всех у вас, у Дерюгиных, одна кровь, черт возьми». «Я отказываюсь, Тихон Иванович», — твердо сказал Николай и достал новую папиросу, как бы подчеркивая этим, что разговор закончен. Он даже встал. «Я расцениваю твой отказ как детский», — сказал Брюханов настойчиво и близко глядя Николаю в глаза. «Это бессмысленно, а значит, глупо. Пусть, но это моя жизнь. Твоя? Чья же еще? Это просто максимализм молодости, больше ничего. Никто не собирается вмешиваться в твою жизнь. Но ты не будешь спорить, что в главном твоя жизнь уже определена». Брюханов помолчал и продолжал. «В науке главное сразу же найти свой стержень. Предлагаю тебе, Коля, перевестись в институт Лапина в Москве». «Академика Лапина? Ростислава Сергеевича Лапина?» Николай от растерянности сломал папиросу и тут же, взглянув на нее, сунул в пепельницу. Да-да, Лапина, Лапина, подтвердил Брюханов.